Глава 8. «Значит, вам герцог обо мне рассказал?» — спросила я, когда мы миновали замковый мост и приближались к лесу. Я едва поспевала за Гризеллой, которая, несмотря на пухленькое телосложение, очень прытко бежала впереди. «А что же, интересно?» «Что он, наконец, нашел внучку Иоганны, но она не знает, как снять проклятие. Что она, помимо наследственной огненной магии, владеет еще 3 стихиями, и что совсем не умеет ими управлять, потому что не знает, откуда это взялось. Он прав?» Ведьма глянула на меня через плечо. «Ну, в общих чертах, да», — расплывчато ответила я. «Но зачем это герцогу? Зачем он к вам пришел?» «А ты не догадываешься». «Он надеется, что вы поможете мне снять проклятие». «Не без этого, конечно, но его все равно можешь снять только ты. Такого рода проклятие может снять только одна из вашего рода, а раз Иоганна еще и указала на тебя». «А то есть вы пробовали снять это проклятие?» Я очередной раз попыталась нагнать Гризеллу. Она в этот момент ловко прошла под веткой, и меня же листьями хлестнуло по лицу. Фу, черт! «Пробовала, конечно, но безрезультатно», — ответила та. «Иоганна впервые в жизни создала что-то серьезное. Жаль, что это стало проклятием, а не чем-то более полезным». «Вы знали Иоганну лично?» — заинтересовалась я. «Ох, деточка, нас ведьм так мало, что мы все друг друга знаем», — усмехнулась Гризелла. «Странно, что ты так поздно проявилась, а Иоганна...» «Иоганна была слабачкой, совсем никчемной ведьмой, но с непомерными амбициями. И когда создавала это проклятие, влила в него все свои силы, поэтому быстро померла», — закончила она безо всякого сожаления. «А если бы не была такой дурой, то жила бы до сих пор и радовалась, хотя с ее мерзким характером. Счастливая Иоганна все равно, что гном без бороды. Тебе повезло, что ты не застала свою бабку живой». Гризелла со вздохом махнула рукой, потом показала в сторону на растение, похожее на папоротник, только красноватого оттенка. «Берегись драконьего хвоста, он ядовит даже для нас, ведьм. Не убьет, конечно, но с денек будет от него лихорадить. Не встречала еще такой?» «Нет». Я осторожно обошла его стороной. «А противоядие от него есть?» И тут же, чуть впереди, вспыхнуло знакомым светом невзрачное растеньице. «Это оно?» — догадалась я. «Оно?» — Гризелла уже посмотрела на меня с интересом. «Магия земли хорошо тебе откликается, гляжу. Животных тоже всех понимаешь?» «Пока я слышала только котов», — призналась я. Ведьма кивнула каким-то своим мыслям и пошла дальше. «Неужели ты так до сих пор ничего не поняла?» — спросила она внезапно, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Ее взгляд вновь был изучающим. Я отрицательно помотала головой. «Ты, как оказалось, владеешь сразу 4 стихиями». Медленно, как маленькой, подсказала Гризелла. «Сразу 4. Знаешь, что это может означать?» «Нет», — ответила я уже тверже. Мне уже стали надоедать эти недомолвки. Да и устала идти по лесу еще и так быстро. Когда мы уже придем, наконец?» «Ты действительно странная», — хмыкнула Гризелла, будто с недоверием. «Ладно, разберемся». Деревья расступились внезапно, точно под чьему-то приказу, явив нам опушку, а на ней — избушку. Не на курьих ножках, конечно, но стоящую на высоких деревянных сваях. К входной двери вела узкая крутая лестница. Я таких всегда побаивалась, потому что повидала на своем веку и сломанные лодыжки, и отбитые копчики, и вывихнутые плечи после подъема по таким ступенькам. Довелось как-то подрабатывать в аптеке при травмпункте. Заметив мой беспокойный взгляд, Гризелла пояснила. «Вынужденная необходимость, а то огги заведутся в доме, не вытравишь». «Огги? Мне не послышалось?» «А вот и один! Вспомнили про них!» — вскрикнула вдруг ведьма и схватила палку. «Вот, гаденыш, куда лезешь?» И она, размахивая палкой, как истинный ниндзя клана драконов, помчалась к дому. Вокруг нее зловещим вихрем закружили сухие листья и травинки. «Куда полез?» — Гризелла ткнула пальцем в некое мелкое существо размером чуть побольше жабы. Приглядевшись, я рассмотрела в нем человечка с ручками-ножками в штанишках и даже колпачке, только с серовато-зеленой морщинистой кожей. «А это разве не гном?» — вырвалось у меня. «Какой гном?» — Гризелла вроде как даже возмутилась. «Это разновидность вредоносных пикси, паразиты, еще и с тараканами дружат. Если придут вместе, все, хватай пожитки и переселяйся. Эх, чую, придется снова всю ночь защиту от них плести вокруг дома. Кыш!» И она пнула Огги палкой. Тот же в ответ что-то запищал, зло размахивая малюсенькими кулачками. «Пшел, я сказала! Ох, не было мне печали!» Ведьма помрачнела и, продолжая охать и вздыхать, стала взбираться по лестнице. Я, чуть помедлив, тоже начала свое восхождение на этот Эверест. Внутри дома все выглядело тоже очень аутентично. Много дерева, печка, глиняная посуда, какие-то бочонки-горшочки. Под потолком целый рядок из пучков сушеных трав. На окне цветастые занавески и вазон с каким-то чахлым деревцем. К нему и направилась сразу ведьма, став обеспокоенной еще больше. «Да что ж такое?» — бормотала она, рассматривая деревце. «Ох, не к добру это, не к добру!» Ее пальцы осторожно перебирали веточки, и те оживали на глазах, выпрямлялись. Листья наливались соком и становились ярче. «Вы умеете лечить растения?» — тихо спросила я, подходя. «Это магия земли, детка», — ответила Гризелла, наконец улыбнувшись. «Скоро и ты так будешь уметь». «Даже не верится!» Я тоже коснулась листочка, и тот сразу потянулся ко мне. «Вот видишь!» — сказала ведьма и хлопнула в ладоши. «Ладно, теперь по чайку и к делу. Садись за стол, в ногах правды нет». «Это точно!» Я опустилась на деревянный стул и сложила руки перед собой. «Значит, ты ничего не знаешь о ведьмах!» — уточнила Гризелла, кидая в чайник из красной глины сушеные цветочки и листочки. «Это странно, очень странно, учитывая, что в твоей семье была своя ведьма». Я на это лишь пожала плечами. «Ну, а что я могу сказать?» «И о том, что ведьмы уже 300 лет как вырождаются, и скоро не останется ни одной?» Гризелла бросила в котелок нагревательный камень, и вода мгновенно забурлила. «И это чревато нарушением баланса и истончением защиты предела». Ведьма взглянула на меня и вздохнула, удрученно покачав головой. «Видно, Иоганна слишком допекла всех своих родственников, раз они решили забыть о ее ведьминской сущности». Она залила кипятком травы, накрыла чайник полотенцем и поставила его на стол передо мной. Вскоре рядом оказались две таких же глиняных чашки и банка с медом. «Значит так», — Гризелла уселась напротив. «Если коротко. Когда-то в мире существовало поровну магов и ведьм. Ведьмы были наделены стихийной магией и отвечали за баланс природы. Маги же умели создавать артефакты, аккумулировать магию в предметах. Сфера их силы нематериальная. Это ментальная магия, боевая магия, бытовая магия, магия эфира, а также некромантия. Но однажды умерла Великая Мать. Это самая сильная ведьма, которая поддерживает своей энергией всех остальных. С тех пор ведьм стало рождаться все меньше и меньше, а сейчас нас совсем мало. Счет идет на десятки во всем мире. Магов это пока не волнует. Они хуже чувствуют перемены, которые происходят в мире. И к ведьмам у них всегда было пренебрежительное отношение, как к чародеям второго сорта. Именно поэтому ведьмы и не спешат сближаться с магами». «А что за перемены?» – поинтересовалась я. «Дурные перемены, которые могут привести к концу этот мир!» Гризелла, спохватившись, стала разливать чай по чашкам. «Если грань предела истончится, в этот мир хлынут все твари хаоса, и одни маги с ними не справятся, а нас, ведьм, слишком мало!» Со вздохом сказала она. «Маги забыли, что только в сплочении с ведьмами они смогут избавиться от всех бед!» «И что же делать?» Меня действительно взволновала эта история. «Есть предсказание, что должна появиться новая великая ведьма, которая обладает магией одновременно всех четырех стихий», произнесла Гризелла и внимательно посмотрела на меня. И, кажется, это ты, девочка». «Я?» Моя рука дрогнула, и кипяток из чашки выплеснулся мне на кисть. Я вскрикнула и принялась тереть обожженное место. «Приложи листок!» Ведьма показала на деревце, которое недавно лечила. «Мигом пройдет!» «Ты удивлена?» «Не то слово!» Отозвалась я, осторожно срывая листик. «Вы уверены в этом?» «В тебе проснулись одновременно 4 стихии, и это первый случай со дня гибели Великой Матери. Остальные ведьмы владеют только одной стихийной магией, например, Иоганна огненной, я земной. Поэтому сомнений у меня почти нет», — ответила Гризелла. «Похоже, от тебя зависит судьба нашего мира». «Кто бы мог подумать, что внучка Иоганны...» Она с усмешкой покачала головой. «Вот ж точно чудные дела Веллы и Кроны!» Я снова вздрогнула, услышав эти имена. «Проклинаю тебя именем богини Кроны и ее дочери Веллы!» «Богиня Крона и ее дочь Велла!» — прошептала я. «Ну да, эти богини-покровительницы всех ведьм!» — усмехнулась Гризелла. «И простые люди тоже молятся им, прося о помощи и поддержке». «А чего ты так побледнела? Нехорошо тебе?» «Я в порядке», — ответила я, собираясь с мыслями. «То есть не совсем. Я должна вам признаться, Гризелла». Она удивленно взглянула на меня. «Я не Эва Барбантиа», — на одном дыхании проговорила я. «Я вообще не знаю, как оказалась в этом теле». «Так-так-так». Брови Гризеллы озабоченно сошлись на переносице. «Ты ведь не шутишь?» Я отрицательно мотнула головой. «Ну, я и так вижу, что не шутишь». Она вздохнула и выбила пальцами дробь по столешнице. «А теперь рассказывай все в подробностях». Я, воспрянув от того, что, кажется, мне поверили, вот так легко, даже чуть улыбнулась. «Какое облегчение!» «Я провизор и фармацевт. Работаю в аптеке, понимаете?» начала я. «Не здесь, у себя дома». «В другой стране», уточнила Гризелла. «Боюсь, что моя родная страна находится не в этом мире», ответила я. «Я должна была спросить это», ведьма пожала плечами. «Думала, может, все проще». «Значит, ты из другого мира?» Я кивнула. «Меня зовут Ева, а не Эва. В тот день я, как обычно, работала в своей аптеке. К нам зашла какая-то старушка. Начала ругаться с моей напарницей, а я просто стояла рядом. А потом эта старуха крикнула Галке что-то вроде «Проклинаю тебя именем богини Кроны и ее дочери Веллы!» Ну, я не уверена в точности этой фразы, потому что в тот момент я начала падать со стремянки и, кажется, ударилась и потеряла сознание, а очнулась уже здесь. Я показала на себя, имея в виду тело Эвы. «А, то есть тебя прокляла ведьма?» Это был не вопрос, скорее утверждение. «Ведьма из нашего мира», — продолжила Гризелла задумчиво. «Интересно, как она оказалась там. Нет, я, конечно, слышала, что когда-то, сразу после гибели Великой Матери, небольшая часть ведьм переселилась в иные миры, где не умеют пользоваться магией». Те ведьмы считали, что там будет больше потенциала для развития и поддержания их ведьминской силы. То есть вся имеющаяся магия стихий будет в их распоряжении. Но я никогда не знала ни одной из таких переселенок. И вот теперь слышу такое от тебя. «И что же мне делать? Вы можете вернуть меня в мой мир?» — с надеждой спросила я. «Не уверена», — ответила Гризелла. «Для этого требуется сила, много силы и неограниченное количество магии, которую можно черпать из природы. В нашем же мире ресурсы сильно истощены. Если бы мир вернулся к прежнему равновесию, ты бы и сама могла возвратиться в свой мир». Гризелла поднялась и уже непривычно тяжелой походкой направилась к полке, где стояла лампа со светляками. Зажгла ее и поставила на стол. «Темнеет», — пояснила она. «А ведь точно, солнце уже почти зашло. За разговорами я и не заметила». «Что же делать? Что делать?» задумалась вновь ведьма. «Но выбор невелик. Ты должна выполнить то, что предназначено Эве. Возможно, потом, став сильнее, ты сама найдешь выход из своего положения». Взгляд Гризеллы стал хитрым. «И сможешь вернуться в свой мир». «Ронал ведь не знает об этом». Я покачала головой. «О чем вы толкуете?» Неожиданно дверь распахнулась, и порог переступил герцог, легок на помине. «О каком своем мире и о чем я не знаю?» Гризелла вопросительно посмотрела на меня. Я же молчала, нервно комкая ткань юбки. «Ну почему он всегда так не вовремя? И зачем вообще сюда явился?» «Вы за мной точно следите, милорд!» Не удержалась я от шпильки в его адрес, заодно за язвительностью попыталась скрыть смятенье. Гризелла на это как-то странно хмыкнула, затем подбежала к Дааре, взяла его за руку и повела к столу. «Присядь, выпей чайку, Ронал. Как твои головные боли?» «Прошлой ночью мучили не так сильно», — ответил он. «Значит, мой новый отвар помог больше, чем прежний?» — сразу заинтересовалась я. «Похоже на то», — отозвался герцог, но тут же вскинул голову, переводя нервный взгляд с меня на Гризеллу. «Не заговаривайте мне зубы! О чем шла речь? Что такого я не знаю?» «Думаю, стоит ему сказать». Ведьма сочувственно посмотрела на меня. Я сглотнула, сильнее вцепилась пальцами в юбку и произнесла. «Я не Эва Барбантиа, точнее, тело ее, но внутри не она, а я». «Что за чушь?» Роналд Ари поморщился. «Очередной розыгрыш, Гризелла?» «О, вы!» Она села рядом с ним и торопливо налила ему в чашку чай, подвинула ближе. «Вначале выпей, он хорошо успокаивает». «Потом выпью». Герцог отодвинул чашку. «Сейчас я хочу знать правду. И потом тоже выпьешь», настойчиво повторила Гризелла, пододвигая чай обратно к нему. «Потом я налью тебе двойную порцию, а сейчас пей это. Пей, ваша светлость, не гневи ведьму». На лице Дари заходили желваки, ноздри слегка раздулись. Затем он все же схватил чашку и в один глоток выпил весь чай. Гризелла одобрительно улыбнулась и обратилась уже ко мне. «А теперь можешь рассказывать ему все, Ева. Он готов тебя слушать».